«Такого хода я не мог себе представить», — подумал Штирлиц, когда его, почтительно пропустив перед собой, ввели в маленький кабинет, освещенный под слеповатой лампочкой. «И снова ждать. Меня ведут за собой в события, я бессилен в построении своей линии, мне навязывают ходы и не дают времени на обдумывание своих». За столом, таким же обшарпанным, как и этот кабинет, обставленный мышиной, нарочито унылой мебелью с многочисленными металлическими жетонами, на которых были выбиты длинные номера и буквы, сидел маленький человек в очках, оправа которых была жестяной, очень старый, чиненный уже, и что-то быстро писал на большом листе бумаги, отвратительно шаркая при этом ногой по паркету. Подняв глаза на Штирлица, он разжал свои синеватые тонкие губы в некоем подобии улыбки и тихо произнес: «Как все неловко получается, господин доктор Бойзен». «Во-первых, Хайль Гитлер», — также тихо, очень спокойно ответил Штирлиц. «Во-вторых, я предъявил вашим сотрудникам свои документы. С фамилией вышло недоразумение. Я живу в особняке под другим именем. Так было решено в оперативных интересах. И в-третьих, пожалуйста, позвоните бригадефюреру Шелленбергу». «К такого рода руководителю я никогда не решусь звонить, господин доктор Бойзен. Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, мы запросим РСХ в установленном порядке. Я вам обещаю это. Пока что, однако, я попрошу вас ответить на ряд вопросов и написать подробное объяснение по поводу случившегося в вашем доме». «Отвечать на вопросы я вам не буду. Писать тем более. Хочу вас предупредить, что я обязан сегодня вечером выехать в служебную командировку. Если мой выезд задержится, отвечать придется вам». «Не смейте угрожать мне, маленький старик», — стукнул ладонью по столу. «Вот», — он ткнул пальцем в бумаге, лежавшей перед ним на столе, — «это сигнал о том, что случилось в вашем доме, до того, как вы вышли оттуда. В то время, когда вы там были, прозвучал выстрел, а потом вы уехали, и вы хотите сказать, что я обязан стать перед вами по стойке смирно? Да хоть бы вы были генералом! У нас все равны перед законом, все. В вашем доме погиб солдат, и вы обязаны объяснить мне, как это произошло. А не захотите, отправляйтесь в камеру предварительного заключения. Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, вас найдут. Это какой-нибудь несчастный лесник или сторож будет сидеть, дожидаясь суда. А вас найдут быстренько». И Штирлиц вдруг рассмеялся. Он стоял в маленькой комнате старшего инспектора криминальной полиции и смеялся от того, что только сейчас по-настоящему осознал всю страшную, просто-таки невыразимую нелепость положения, в котором очутился. «Нет», — поправил себя он, продолжая смеяться, — «я не очутился. Меня поставили в такого рода положение, а я обязан обернуть ситуацию в свою пользу». «Вы мерзкое дерьмо», — сдерживая смех, сказал Штирлиц. «Маленькое, вонючее дерьмо, которому место не в полиции, а на складе химической мочевины». Он выкрикивал обидные ругательства, понимая, какого врага в лице инспектора он сейчас получит. Этого малыша наверняка не включили в игру, а с Гансом была игра, заранее спланированная, теперь ясно. Малыша играет в темную. И он сейчас будет свирепствовать, начнет дело по обвинению в оскорблении должностного лица, в неуважении власти и закона, а бумага, раз написанная в этом вонючем рейхе, не может исчезнуть, она будет тащить за собой другие бумаги, если только не включится лично Мюллер. А ему, ох, как не хочется включаться, лишние разговоры. Сейчас, накануне краха, все прямо-таки осатанели во взаимной подозрительности, доносах, страхе. Ничего, пусть лишние доказательства их связи, это не помешает, коли он понял его, Штирлица. Пусть берет ответственность, пусть выкручивается. Маленький инспектор полиции поднялся из-за стола, и Штирлиц увидел, как стар его пиджак, видимо, вторично перелицованный, сколь тщательно заштопана рубашка, как заглажен до шелкового блеска галстук.